несоединимых рода лирику эпос и сделать их в этом романе совершенно равноправными. Когда вы в школе говорили о лирических отступлениях, можно таким же успехом говорить об эпических отступлениях. Это невозможно. Здесь нет отступлений от чего-то. Да, здесь равноправно представлены два рода, на сопряжении которых рождается оригинальность этого текста. Все, что касается «я», автора персонажа в романе, ничуть не менее значимо, чем все, что касается «их». Да, они герои эпические, он Онегин, она Татьяна, он Ленский, они уравнены количественно. И по проблематике приведа Гуковского в этом самом романе. Что я имею в виду? Когда Гуковский говорит об этой самой энциклопедии русской жизни, он прав совершенно. Но только роман превращается в энциклопедию русской жизни только благодаря этой уравненности сознаний героев и автора персонажа. Потому что он никогда бы не охватил такой огромный бытовой материал, если бы сфера романа была ограничена сферами интересов Онегина и Татьяны, Ленского и Ольги. Хотя бы потому, что они не поэты. Да? Ленский, конечно, поэт, но мы об этом, о его поэтическом творчестве, о его позиции поэтической мы будем говорить. А все то, что касается театра, юга, Пушкинского, Одессы, да? Все то, что касается этого быта Петербурга, вот этого элитарного, салонного, поэтического быта, всех этих морозов и розов, да, вся эта билиберда про то вообще, что писать надо, что писать не надо, все эти разговоры, потому что вульгары, я не могу вот я перевести, но никак у меня не получается. Да, вот прости, никак, не перевести пока. Вот все то, что есть живая ткань этого романа, все это рождается только за счет уравненности этих сознаний. Сознаний героев и сознаний автора персонажа. И именно эта уравненность и рождает огромное вот это немыслимое полотно, которое абсолютно справедливо Белинский назвал энциклопедией русской жизни. Так, поехали дальше. Прежде чем мы будем говорить о героях и о всем прочем, нам с вами нужно разобраться в одном. Источники какие-нибудь этого текста есть? Да, вот структура как бы понятна, да, черт что, сбоку бантик, вот это вот Пушкинский Онегин, да, ничего похожего, вообще бред какой-то, все отвержено, все нормы разрушены, как водится, да, при этом ощущение полной органики, как всегда у Пушкина, откуда это взялось? Значит, давайте мы попробуем, здесь нам нужен выход, конечно, в мировую литературу, потому что русская недостаточно. Значит, больше всего, безусловно, это напоминает традиционную шутливую поэму. Традиционную шутливую поэму. И здесь нужно сначала вспомнить Ариоста с его неистовым Роландом. Где впервые появляются авторские отступления от себя, но еще не о себе. Понимаете, да? От себя, от я. Возникают какие-то отступления от сюжетного развития. Но это еще отступление не о себе. Еще один источник. Вольтер и его «Орлеанская девственница». Шутливая поэма, где эти отступления уже о себе. Да, они от первого лица, и они о себе. Дальше. Байрон, «Чай Гарольд». Это, пожалуй, первый случай, когда лирика затопила эпос. Когда герой – пешка для автора и только повод для авторских изъявлений, разговоров и так далее. Ближе всего, пожалуйста, пожалуй, к Онегину – байроновский «Дон Жуан». Поскольку здесь возникает вот это оптимальное равновесие начала авторского, да, и начала персонажного. Но здесь есть и различия между пушкинским текстом и текстом Байрона. Байрон берет бродячий сюжет, легенду. А автор его – человек настоящего времени. И это, безусловно, сохраняет непреодолимую грань между сюжетом и автором. Хотя Байрон… Вот ему мешает эта граница, да, это очевидно, ему она уже мешает. И он пытается ее разрушить, пошатнуть эту границу. У него Дон Жуан бежал из султанского гарема и участвовал в русском походе 1790 года. Да? Значит, соответственно, появляется какая-то попытка точной хронологии, которая позволяет нам попытаться вычислить, ну, как бы временную ориентацию, да, этого текста. Но, тем не менее, если проверить логично всю временную организацию Дон Жуана Байроновского, то мы поймем, что такой возможности у героя Байрона быть не могло. Видите, что это не вяжется. Вот если у Пушкина все-таки время в моем романе расчислено по календарю, да, и это для него очень важно, то у Байрона это условность, как бы, вот преодоление времени, попытка притянуть это к времени автора, она не удается, она остается условностью. Значит, есть еще один источник для меня, по-моему, мне кажется, что это очень важно. Давайте вспомним положение автора в «Руслане и Людмиле». Значит, что Пушкин сделал в «Руслане и Людмиле», я вам напоминаю. Да, значит, он взял и вот этот самый, ну, помните, бахтинский эпос-роман, да? Эпос отличается от романа. У вас уже была эта работа на композиции? Нет. Было нововведение в литературоведении. Значит, я надеюсь, что, может быть, вы помните, что эпос отличает это долевое время, непреодолимая временная дистанция, которая существует между временем события в эпосе, да, и читателем, и рассказыванием об этом абсолютно золотом, удаленном, прекрасном времени. Именно по этому поводу Бахтин говорит: мертвых любят иначе. Понимаете, да? Значит, это очень точно, понимаете? Мертвых любят иначе. По отношению к этому времени что невозможно? Невозможна ирония, невозможно снижение, а мертвых либо хорошо, либо ничего. Да, значит, соответственно, эпос, благодаря вот этой установке, да, временной, которая отделяет время героя от времени рассказа о нем, он задан стилистически, интенсионно, абсолютно однозначно. Вот что сделал Пушкин в «Руслане и Людмиле»? Он взял и убрал эту даль. Да, он убрал эту даль. Он ее уничтожил. Он, его автор, «Руслан и Людмиле», болтает бог знает что о себе и об этих героях. Так, как будто этого о мертвых либо ничего, либо хорошо не существует для него. И поэтому возможно, чтобы Руслан и Людмилу сравнили с курицей и петухом. Легко, ради бога. Можно сказать про то, что там не буду есть, не стану слушать, умру среди твоих садов, подумала и стала кушать. Да, все возможно. Значит, уничтожено вот это ощущение дистанции. И это он сделал уже в «Руслане и Людмиле». Но тем не менее, мир, о котором он пишет, это мир прошлого, мир, безусловно, вымышленный, мир, ориентированный на легенду, но отношение к нему – это уже живое, легкое, включающее высокое, низкое, комическое, эротику, героику, все на свете, да, такой коктейль, который Пушкин воротит в «Руслане и Людмиле», из-за чего Воейков говорит, что она произвела такое впечатление, как будто в зал благородного собрания вошел мужик в армяке. Да, то есть шока абсолютного на читателя того времени. Вот просто шока. То есть это то, чего нельзя в высокой поэме. Высокая поэма приказала долго жить после «Руслана и Людмилы», ее больше нет. Вот эта позиция автора в «Руслане и Людмиле», современника, который может болтать про то, что ему придет в голову, и как угодно легко, высоко, низко, иронически, эротически, да, говорить о своих героях, это найдено уже в «Руслане и Людмиле». Что он привносит в Онегине? В Онегине это его современники. Его герои это его современники. Значит, не только отношение к долевому времени уничтожено. Понимаете, да? Отношение. Уничтожена сама эта временная дистанция между тем, кто говорит, и тем миром, о котором рассказывается. Вот. Таковы, пожалуй, да, какие-то жанровые источники этого романа с одной стороны, а с другой стороны позиция автора-персонажа в пушкинском Онегине. Значит, теперь давайте дальше. Вводя своего героя, своего Онегина, Пушкин использует прием, который мы с вами разбирали так или иначе, когда говорили о повестях Белкина. Он все время заставляет нас как бы увидеть в своем герое уже нечто знакомое. Да, вот возникает эта игра, то да не то. Вот